Глава третья. Тепла Рогов так и не дождался. Погода испортилась за какие-то полчаса, если не быстрее. Еще в предрассветных сумерках небо начали затягивать непроглядные тучи, временами срывался снег, сухие мелкие снежинки подолгу кружили, прежде чем упасть. Зарождающийся ветерок легко возвращал их в воздушную стихию и норовил бросить в лицо. Стало заметно теплее, чем ночью. Но куда хуже, чем вчера. Немеющий нос то и дело приходилось растирать. Спасибо шапке, что хоть как-то спасала уши. Завязок у нее не наблюдалось. Заменить их чем-то не менее эффективным не доходили руки. Но даже в развивающемся положении помогало здорово. Страшно подумать, что здесь начнется в случае сильного снегопада. Нет, лавин опасаться не стоит. Им просто негде разгуляться среди этих развалин. Дело не в них, а в том, что местность густо усыпана опасными обломками. Даже сейчас местами трудно передвигаться, а если все замаскирует белый покров, каждый шаг станет рискованным. Попала нога в щель между плит, завалился на бок, а там как раз арматура тебя дожидается. Острая и ржавая. Доктора, которому можно пожаловаться на пробитую печень, в округе не наблюдается. Так что, пробираясь через очередной завал, Рогов обнаружил нечто, что вряд ли будет полезным в его скромном хозяйстве, но тем не менее замер статуей. Вывеска. Всего-навсего вывеска. Но дело в том, что вывеска хорошо знакомая. Он ее видел каждый будний день на протяжении вот уже 4,5 месяцев. С той самой поры, как сменил место работы. Она бросалась в глаза при каждом подходе к окну, потому как располагалась на такой же высоте на здании, что напротив. Рогов не считал себя великим гением, но и к полным дуракам тоже не относился. И на наблюдательность не жаловался. Глядя на вывеску, он тут же поверил, что все эти развалины не что иное, как остатки того квартала, в одном из зданий, которого ему пришлось работать последние месяцы. Однако, как ни приглядывался, более ничего знакомого не заметил. Непонятный катаклизм превратил почти все в безликие обломки, и лишь случайные находки вроде этой могли намекнуть на то, что здесь было ранее. А еще практичный ум тут же выдал практичное заключение. Ничего полезного в данном месте не найти. Так уж получилось, что на немалом пятачке собрались здания, напичканные предметами, ценность которых в данной ситуации нулевая. Но разве что ему внезапно взбредет в голову собрать коллекцию разбитой офисной техники. В процессе этого может повести разве что с находкой чая, кофе, сахара и просроченного печенья. Да и то, если залезть в закрома кого-то вроде Леночки. Где, кстати, она? И что с ней? Рогов закрутил головой, пытаясь понять, где именно располагаются обломки здания, в одном из офисов которого он оказался в момент катастрофы. Неизвестно. Везде одинаковый хлам. Вскоре он нашел еще кое-что знакомое. Вместо бетона куски куда более легковесных конструкций, и среди них россыпь помятых легковых автомобилей. Этот дилерский центр он знал. Возле него располагалась единственная в округе адекватная автостоянка, а за ней остановка автобусов сразу нескольких маршрутов. Остатки автостоянки он тоже нашел, хотя те были сильно засыпаны скатившимися по склону обломками многоэтажных домов. Их возле нее было два, и оба развалились до полной неузнаваемости. Первые этажи ранее были заняты разнообразными магазинчиками, верхние вроде как жилые, но по факту часть превратили в бюджетную гостиницу. В других ютились многочисленные фирмочки. Если кто-то здесь и проживал, то последние магикане. А вот дальше, за жилыми домами, было кое-что поинтереснее. Где-то там, наверху, должны быть руины супермаркета. Еда, вода и множество полезных вещей. Надо запомнить место, потому как голод заявляет о себе уже не на шутку. При таких затратах энергии можно быстро потерять силы, и тогда уже Рогов отсюда точно не выберется. Чем далее, тем меньше он верил в спасение со стороны. Очень может быть, что придется выбираться своими силами. Несмотря на то, что с момента катастрофы уже скоро сутки прошли, дым в том месте, куда двигался Рогов, продолжал подыматься. Значительно слабее, чем вчера, но все равно заметно. Ноздри уже различали запах гари, без химии, не раздражающее обоняние, когда уши уловили подозрительный звук. Сквозь шум усиливавшегося ветра доносился ритмичный звон металла. Кто-то работал. Усердно колотил железякой почему-то твердому, возможно, по другой железяке. Ритмичность и сила звуков не оставляли сомнений в искусственности их происхождения. Ни все более усиливающийся ветер, ни что-то другое здесь ни при чем. Стандартный олух на месте Рогова не придумал бы ничего лучше, как броситься в направлении источника звуков, завывая от радости. Но Рогов не такой. Хоть он не сильно забивал себе голову причинами, по которым здесь оказался, назвать его легкомысленным нельзя. Он просто сразу решил, что напрягать мозг по этому поводу не стоит, потому как нет никакой информации. А значит, чем гадать на кофейной гуще, да и то не имеется. Следует заняться куда более практичными вещами. Однако сейчас, столкнувшись с явными признаками выживших людей, он не собирался поступать так же опрометчиво, как при той плохо закончившейся первой встрече. Та встреча плохо закончилась для группы незнакомцев. Это тоже может плохо закончиться, но уже для Рогова. В ситуации, когда не понимаешь, как, собственно, в эту ситуацию попал, но прекрасно осознаешь, что она не из приятных, и опасаться следует абсолютно всего. В голове возникла картинка. Такого же бедолагу, как и он, замерзшего, голодного, растерянного, привязали к бетонной плите и лупят, что было силы кусками арматуры. За что лупят? Да какая разница? Может, и вовсе просто так. Только за то, что попал сюда сам, не зная как. А может, лупят именно те, кто причастны к попаданию. В общем, напрямую Рогов не пошел. Вместо этого забрался на ближайшую груду обломков и, используя укрытие, попытался разглядеть подробности происходящего, но замыслу мешали руины. Пришлось сместиться ближе, потом пойти в обход, чтобы не рисковать, перебегая открытое пространство. Маневрировал он около часа. К тому моменту ритмичный звон давно затих, но время от времени раздавался схожий шум, явно производимый человеком. Да и дым шел то гуще, то слабее, будто кто-то время от времени подбрасывал в затухающий огонь порции дров. Бесконечно кружить вокруг — глупая затея. Так и не найдя безопасного с его точки зрения подхода, начал пробираться не просто по кучам хлама, а по остаткам здания, перемешанным с хламом. Опасно перекосившиеся стены и перекрытия намекали, что долго в таком положении не продержатся. Этому дому относительно повезло. Он оказался на более-менее ровной поверхности. Но удар был такой силы, что верхние этажи частично рассыпались, частично сложились на манер гармошки на нижней. А запас прочности у нижних не бесконечен. Да и стоят они не пойми на чем. Вроде бы блоки фундамента наблюдаются, вот только в кривь и в кость располагаются. Да и никто их здесь не монтировал в подготовленном котловане, а стоят, как получилось. В общем, Рогов даже дышал через раз, когда пробирался через здешние завалы. А когда сверху скатились камешки, увлекая за собой облачко пыли, он минуты две стоял статуей, отчаянно сражаясь с нестерпимым желанием чихнуть. Обошлось. Благополучно преодолев опасное препятствие, он оказался там, где планировал оказаться. Это место он вспомнил, заметив еще издали. Автозаправка. Ее трудно не узнать даже с учетом нынешнего плачевного состояния. Крыша, обшитая пластиком, некогда предохраняла колонки от капризов погоды, но теперь завалилась на один край, другим, кое-как удерживаясь на перекошенных столбах. За ней, как за щитом, как раз и поднимался столб дыма. И именно туда он не мог заглянуть, как ни старался. но только не с этой позиции. Укрывшись за вздыбленной железобетонной плитой, он, осторожно выглянув, изучил открывшуюся картину. Чуть дальше колонок виднелись остатки магазинчика, торгующего всякой всячиной, как это принято на уважающих себя автозаправках. Возле него дымил костерок, рядом с которым на кипе картонных листов сидела, скорее всего, женщина, возможно, немолодая. Рогов пришел к этому выводу скорее интуитивно, чем анализируя факты. Потому как одета она была ничуть не лучше его. Такой же хлам, кое-как приспособленный и известно где добытый. Закутавшись во всевозможные тряпки с ног до головы, эта мумия время от времени подбрасывала дровишки в костер, разведенный в большом очаге. Среди руин магазинчика копошились еще трое. С виду вроде мужчины, хотя понять опять же не так просто. Именно они время от времени и шумели, откидывая в сторону очередной обломок или пытаясь тронуть с места что-то неподдающееся. Не надо быть профессором, чтобы понять смысл их занятия. Им, как и Рогову, тоже хочется есть. С едой в подобных точках не ахти, но набить желудок можно. К тому же магазинчик миниатюрный, в один этаж, большей частью из легковесных конструкций. Соседние здания, разрушаясь, не завалили его бетоном и железом до безнадежного состояния, так что особых усилий для разбора завалов не требовалось. Очередная кучка незнакомцев не удосужилась выставить наблюдателей или часовых. Оружия у них вроде не было, да и выглядели они как-то неагрессивно. Решившись, Рогов покинул свой наблюдательный пункт. Костер и правда поддерживала женщина. Она заметила Рогова, когда тот уже обошел перекошенный навес над заправками, и до нее оставалось не более пары десятки шагов. Если она здесь за часового, то с безопасностью у ребят дело швах. «Ой, ребята, тут еще кто-то!» Не похоже на крик тревоги и вообще никаких агрессивных ноток в голосе. Но Рогов остановился. В случае, если у здешних ребят нехорошие мысли, лучше не на кулаки надеяться, а на быстрые ноги, а им очень помогает дистанция до потенциальных преследователей. Троица, бросив раскопки, дружно обернулась в его сторону. Один, защищавший голову чем-то похожим на тюрбан самого нищего подданного Османской империи, поднял руку. «Привет, ты один?» Рогов, все еще не расставшийся с недоверчивостью, молча кивнул. «Если замерз, погрейся. Мы тут 5 минут покопаемся еще. Нарыли кое-что. А там поговорим». Троица, как ни в чем не бывало, вернулась к своим занятиям. Рогов, не став отказываться от предложения, подошел к костру, присел на корточки, снял рабочие рукавицы, натянутые на каждую руку по 2 штуки, вытянул ладони над костром. И тут же отдернул. «Горячо?» «Дров не жалко?» — уточнил у женщины. Та, закутывая лицо поглубже в нечто, что, скорее всего, еще вчера было половой тряпкой, в общежитии для студентов из слаборазвитых стран Африки, глухо ответила. «Для спасателей пожарче жгу, чтобы заметили. Здесь много еще. Хватит». Он чуть повернулся, оценил кучу запасенных дров, нахмурился. «У вас нормального дерева мало. Остальное плиты и гадость всякая». «Плиты?» — не поняла женщина. «Ну, вроде фанеры. Стружка с клеем. А трава та еще. Если ее сжечь, дышать опасно». «Ну, ребята принесут, что надо. Ты им объясни только. Я в этом мало понимаю. Сижу просто за огнем слежу». «И давно вы тут сидите?» — уточнил Рогов. Его вопрос поняли правильно, и он услышал краткий пересказ всех последних событий. «А вчера сюда попали. Все сразу. То есть я одна была сперва. Пошла на дым. А тут Дима с Игорьком. Потом еще и Владик пришел. Наташа и Толик. Так до вечера и собирались. Был еще один. Звать не знаем как. Не сказал. Совсем плохой был. По крикам нашли. Умер быстро. Тут мертвых много». Рогов считать умел. В том числе и до 6. но здесь наблюдалось лишь 4 человека. «А где еще двое?» Женщина не стала никуда указывать, ответив: «Толик с Наташей туда пошли. Там дым вчера был какой-то. Может, найдут кого?» Рогов обернулся, кивнул в ту сторону, откуда пришел. «Туда?» «Ага, туда». «Странно, что разминулся с ними. Я оттуда пришел». «И что? Никого больше не было?» «Только мертвые». «Но эти везде есть. Воды хочешь? Теплой?» «Можно». Женщина открыла лицо, как Рогов и подозревал изначально не первой молодости, хотя по голосу больше 30 и не дашь. Воду она наливала из корпуса огнетушителя. Похоже, единственная посуда у этой группы. Ну а что поделаешь, если кастрюли и чайники здесь на каждом шагу не валяются? Да и стаканов нет. Вместо этого использовала обрезок пластиковой бутылки, поясняя в процессе: «Вода у нас только талая. Снег пришлось издали таскать. Здесь почти ничего нет. А тот, что есть, грязный сильно. Как все упало сюда, так и перепачкался. Отойдешь в сторонку, и чистый, чистый». Вода отдавала мылом. И хорошо, если это действительно мыло. Но Рогов выпил одним махом и печальным взглядом намекнул насчет добавки. До этого ему приходилось довольствоваться лишь снегом и кусочками льда. Жажду они почти не утоляли. «И нам наливай», — донеслось от места раскопок. Троица подошедших мужчин наперебой начала представляться, протягивая руки без всякой очереди. Похоже, главный среди них не определился, несмотря на то, что один серьезно старше двух других. Владика? Называть Владиком язык не поворачивался. Мужику явно за полтинник, а то и за все 60. А вот Игорь с Дмитрием почти ровесники. Лет по 25. Вряд ли больше. Ненамного от Рогова отстали. Последний, узнав, что новоприбывший его тезка, уточнил: «Фамилия у тебя какая?» «Рогов». «Лучше по ней звать, а то путать нас будут». В ответ оставалось лишь пожать плечами. «Да мне без разницы». «Ну так как? Нарыли там что-нибудь?» Влад покачал головой. «Бак лег нехорошо. Все накрыл, сдвинуть его не можем. С утра уже возимся». «Бак?» «Да, с пропаном, как рванул. Разнесло его так, что чуть ли не в гладкий лист разровняло. И прилетел плохо. Лег как раз на магазин. Весу столько, что без трактора здесь не обойтись». Вспомнив размеры емкости и оценив то, что от нее осталось, Рогов уточнил: «А сбоку? Она же не весь магазин накрыла». «Вот и пытаемся. Но, похоже, добра как раз под железом много. А залезть туда? Ну, никак. Ты случайно насчет поезда взять не знаешь мест?» «Супермаркет тут недалеко». «Достать добро можно?» «Не знаю. Близко не подходил. Сюда хотел сперва заглянуть. На дым ваш. Кстати, с дровами надо аккуратнее, а то натаскали вы разной гадости». «Это не я. Молодые постарались. Только и умеют, что шашлыки жарить на угле покупном. Не видел в округе места, чтобы укрыться можно было?» Рогов поморщился. «Да тут все вдребезги разнесло, ни одного целого здания». «Ну, мало ли, вдруг встречал что?» «Не встречал. Деревья сюда тоже закинуло. Ветки можно и без инструмента ломать, а толку от них будет побольше, чем от этой вашей фанеры. 2-3 костра надо. Но лучше, конечно, укрытие нормальное устроить. Ветра вчера не было, а сегодня все сильнее и сильнее задувает. Ночью тяжело придется». «Вот и я о том же. Нам бы сарай какой и печурку придумать, а то околеем. Вертолет не слышал?» «Вертолет?» Влад переглянулся с Игорем и Дмитрием, затем уставился на женщину, не слишком уверенно произнес: «После того, как случилось все, Ольга Михайловна вроде бы слышала, как летело что-то. Должны же быть вертолеты. Ну, спасатели. Хотя по звуку не очень-то на вертолет похоже». Рогов невесело усмехнулся. «Я тоже слышал. И даже видел. Самолет это был. Разбился он. На моих глазах упал. Да и не могли спасатели прилететь так быстро. А прилетели бы, увидели нас сразу. Кругом снег да лед. Развалины невозможно не заметить даже издали. И дымило вчера в нескольких местах сразу. Да посильнее, чем ваш костер. И вообще, забудьте вы о спасателях. Как забыть? — вскинулся Игорь. Вы как стемнело в небо не смотрели? Ну, поглядывали, наверное. А я вот плохо спал. Неудобно и холодно. Приходилось смотреть. Ни одного знакомого созвездия не увидел. Не наше это небо. Так нас далеко занесло просто. Вот и незнакомо все, — заявил на это тезка. Ты, я вижу, астроном. Скажи тогда, это куда нас могло занести, что в небе все звезды видно? Но ни одного спутника при этом не пролетело. Зато видна пара комет или туманностей. Это я, заметь, без телескопа или хотя бы бинокля разглядел. А ведь о таких кометах в новостях заранее трубят. Да и две сразу не помню, чтобы вообще когда-то было. И звезд, по-моему, гораздо больше, чем у нас. Хотя, не совсем уверен. Может, это от того, что в горах видимость лучше? Тогда где мы, по-твоему? — жадно спросил Влад. — Не знаю, но боюсь, что в скором времени нас точно никто спасать не будет. Непонятно, что случилось, но дело очень плохо. — Может, мы вообще на другой планете? Ведь так получается? — завороженно протянул Дмитрий. — Может и так, — согласился Рогов. — Так что надо рассчитывать. Договорить он не успел, оглянувшись на шум. К костру подходила женщина лет 30 с хвостиком. За ней, отстав шагов на 20, согнувшись под тяжестью связки мебельных обломков, плелся мужчина странного вида. Телосложение будто у подростка, а по лицу, которое выглядывало из-под намотанного на голову тряпья, меньше 40 не дашь. Можно было не пояснять, что это Толик с Наташей, но Рогову пояснили. Паренек и слова не сказал, похоже, устал. Неудивительно, вид у него не слишком здоровый. Очкарик болезненно худощавого сложения и взгляд какой-то растерянный. Не сказать, что не в себе. Ну или не от мира сего, или случившееся сильно повлияло. Зато Наташа трещала без умолку. Ничего там, вообще ничего. Даже не поняли, что горело. Но копоть видели на развалинах. Потухло все еще вчера. Ну, мы так решили. Грузовик нашли, большой. Помяло его не так уж сильно, как все остальное. Думали, в кузове груз полезный, а там только трубы тонкие. Назад пошли другой дорогой и заблудились немного. Дым вроде видно, но ветром несет его так, что не поймешь откуда. Даже сверху трудно разглядеть. Ух, и замерзли от этого ветра. Давайте пожарче огонь разведем, колотит всю. Толик, ближе к огню подвинься, у тебя губы посинели. Дров мало, но собирать надо, буркнул Влад. Но тем не менее подбросил щедрую порцию. Рогова в сумбурном рассказе кое-что сильно заинтересовало. Что за грузовик? Большой? Ну, большой, протянула Наташа. Фура? Впервые отозвался Толик. Покажешь? Покажу. Зачем он нам, непонимающе уточнил Влад. Если состояние приличное, может получится укрытие от ветра сделать в нем. А нет, так там масса полезного добра. Тот же домкрат. У дальнобойщиков они мощные. С таким можно попробовать остатки емкости сдвинуть в сторону. Инструмент там тоже должен быть. Так что надо брать. «Вы поесть ничего не раскопали?» — уточнила Наташа. Не дожидаясь ответа, похвасталась. «А мы в грузовике шоколадку нашли». «И где она?» — спросил Игорь. «Как где?» «Там и съели. В кабине хорошо, ветер не так сильно задувает». «Хоть бы кусочек принесли». «Да там-то шоколадки!» — отмахнулась Наташа. «Так ты сам сходишь?» — обратился Влад к Рогову. «Да. Толик чуть согреется. Покажет. Идти с Наташей не хотелось». «Толик, конечно». Несерьезный помощник, но она, похоже, вообще обуза. Трос, если будет, прихватите. С тросом я хороший способ знаю, как тяжелое в сторону тянуть. Рогов кивнул, не став пояснять, что способ этот и для него не секрет.